вторую пьесу репертуара того дня. Пьеса была новая. Не только сюжет, но и само название ее было нам незнакомо. На сцене стояли декорации, плохо имитировавшие чайный домик. Там и сям были налеплены искусственные цветы сливы, напоминавшие изделия из ракушек. На наружной галерее чайного домика Тюся, игравший самурая, объяснялся с девушкой, роль которой исполнял Утаэмон. Тюся Итикава Яодзо, VII, впоследствии Итикава Тюся, 1860-1936, знаменитый японский актер. Утаэмон Накамура Утаэмон, V, 1865-1940, знаменитый исполнитель женских ролей. Я вырос в торговых кварталах Токио и не питал особого интереса к вещам, созданным в эдовском вкусе, в том числе и к пьесам. Я был к ним настолько равнодушен, что любая драматическая ситуация почти никогда не оказывала на меня впечатления. А может быть, меня сделали равнодушным, ведь родители брали меня с собой в театр, начиная с 2-летнего возраста. Поэтому в театре я в большей степени, чем содержанием пьесы, интересовался игрой актеров. И в большей степени, чем игрой актеров, интересовался публикой, сидевшей в дома и садзике. Дома и садзике, партер и ложи. И на этот раз меня гораздо больше, чем великие актеры, привлекал похожий на приказчика человек в спортивной шапке с козырьком, который грыз сладкие каштаны и, не отрываясь, смотрел на сцену. Я сказал, что он, не отрываясь, смотрел на сцену. Но должен добавить, что мой приказчик в то же время ни на минуту не прекращал есть каштаны. Он запускал руку за пазуху, доставал горсть каштанов, лущил их и тут же отправлял в рот. Отправив в рот очередную партию, он снова залезал рукой за пазуху, вытаскивал новую горсть каштанов, лущил и снова отправлял в рот. Причем во время всего этого процесса он ни на секунду не отрывал глаз от сцены. Заинтересовавшись столь тонким разделением зрительных и вкусовых ощущений, я в течение некоторого времени внимательно наблюдал за его лицом. Наконец у меня появилось желание спросить у него, каким из этих двух дел он занимался серьезно. Как раз в этот момент сидевший рядом со мной куме истошным голосом завопил: «Татибаная!» «Татибаная» — прозвище Итикава Удзаэмона XV, 1874-1945, знаменитого японского актера. Я вздрогнул и невольно бросил взгляд на сцену. Вдоль двора спокойно шествовал игравший молодого самурая Удзаэмон, который не был способен на что-либо другое, кроме исполнения роли обольстителя женщин. Однако сидевший рядом приказчик словно и не слышал выкрика куме. Он по-прежнему уписывал сладкие каштаны и, не отрываясь, смотрел на сцену, словно хотел вцепиться в нее. Я подумал, что комичность приказчика слишком серьезна, чтобы смеяться над ней. В то же время я почувствовал, что ситуация заслуживает того, чтобы отобразить ее в каком-нибудь рассказе. Несмотря на появление на сцене Татибаная, сам спектакль был еще более ужасен, чем картина Икэда Терука. Икэда Терука, 1883-1921, японский художник, пользовавшийся известностью во втором десятилетии XX века. Не дожидаясь окончания первого действия, я воспользовался моментом, когда поворачивалась сцена и менялись декорации, и бросился вон из театра, увлекая за собой упиравшегося куме. Когда мы вышли на освещенную луной улицу, я сказал куме: «Что за идиотизм так орать в театре?» «Почему?» «Я просто замечательно кричал», — ответил куме, не желая признать глупость своего поведения. Вспоминая теперь об этом эпизоде, я предполагаю, что на поведении куме сказалась изрядная доза виски, выпитые им в кафе «Лайон». Глава третья. Все же существование чисто литературного факультета в университете — явление очень странное. Известно, что он включает в себя отделение японской, китайской, английской, французской и немецкой литературы. Но